История 30. Не присваивайте чужой негативный опыт, или в каждом может жить предприниматель. Игорь Кожелин. Игорь Кожелин, 32 года, генеральный директор и сооснователь частной космической технологической компании SR Data. Партнер венчурной компании StarTech.VC. Соорганизатор всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Трекер и спикер по технологическому предпринимательству. Официально предприниматель с 2019 года, а по факту на протяжении всей жизни. Понял, что по сути предприниматель – это не тот, у кого АО, ООО или ИП, а человек своими действиями, создающий новые продукты, проекты и приносящий ценность окружающим. Главный совет – идите своей дорогой и не бойтесь рисковать. То, что не получилось у кого-то, возможно, получится у вас. Во время моего детства и подросткового возраста наша семья пережила несколько финансовых взлетов и падений. Например, в 5 лет меня возил на машине водитель отца по всевозможным магазинам игрушек, в которых я мог брать все, что захочу. А в 7 лет у моей семьи были уже противоположные возможности. Как, впрочем, и у многих в то время. Шел 1998 год. В будущем предстояло пережить еще несколько таких амплитуд. Как же в мою жизнь вошел бизнес? Сначала все мои знания о бизнесе я долго черпал из опыта отца. Отец для мальчика – пример во многом. Мой отец – достаточно умный человек, поэтому несколько раз пробовал запускать разные бизнесы. Но каждый раз что-то шло не так. То экономические проблемы в стране, то с партнерами, да и, конечно, не всегда идеи были успешны. Поэтому я рос с мыслью, что бизнес – это сложно. Вдобавок, сам отец мне всегда говорил, что лучше работать чиновником, так как это безопаснее, а для бизнеса лично я слишком мягкий. Шли годы, я не задумывался о том, что можно создать бизнес и что вообще могу быть предпринимателем. Забегая вперед, скажу, что это была моя главная ошибка. Неудачный опыт отца был автоматически воспринят мной как свой собственный, поэтому я считал, что бизнес не про меня. Вот что происходило в годы отрицания. В 4 года я придумал делать куличики в виде пирогов из песка на детской площадке, чтобы продавать их прохожим за настоящие деньги. Это был опыт первой продажи. В 14 лет я прошел курсы программирования и научился создавать сайты. Мне так было интересно пробовать разные приемы, оттачивать свое мастерство, что я чуть ли не каждый день придумывал идеи для сайтов и реализовывал их. Со временем идеи иссякли, но разные визуальные приемы еще хотелось попробовать. И совершенно случайно через маму, которая тогда училась в институте, я узнал, что студентам в ее вузе в качестве курсовых нужно сдавать готовые сайты. В итоге я начал делать под заказ сайты для студентов. Когда меня спрашивали про сколько должны, я называл сумму, за которую можно было купить хорошие джинсы. Так за месяц работы я обновил сам себе гардероб и опробовал все интересующие меня технические приемы в разработке сайтов. О том, что я мог продолжить развиваться в этой сфере и создать полноценную IT-компанию, даже не думал. В 18 лет я поехал волонтером на мероприятие и столкнулся с тем, что некоторым компаниям на месте нужна была помощь. А сотрудников не хватало. В итоге из этой просьбы о помощи одного менеджера я создал, по сути, небольшой бизнес. Договорился с другими волонтерами, чтобы они на платной основе помогали в свободное время, а с компаниями, чтобы они выделили на это деньги. Идея и реализация были мои, поэтому за пару дней удалось достаточно хорошо заработать. И такие бизнес-решения я начал придумывать и реализовывать регулярно. К 25 годам я организовал подготовку курсовых на заказ. Организовывал платные мероприятия и вечеринки, набирал студентов для помощи под различные коммерческие проекты, организовал процесс создания и продажи уникального мерча. Во всех этих проектах я занимался тем, что выявлял проблему, организовывал людей, находил ресурсы и решения в целом, побочно зарабатывая на этом. Сразу проясню, как бы это удивительно сейчас не прозвучало, но все, что я делал, первостепенно было из желания помочь и попробовать свои силы в разных проектах, а не с целью зарабатывать. Почему? Просто не смотрел на все это с такой стороны и с точки зрения бизнеса. Бизнес? А что это? Я этим не занимаюсь. Так считал я. О том, что я предприниматель и мне нужно заниматься бизнесом, открылось мне лишь спустя несколько лет. Когда благодаря своему опыту и полученным навыкам стал трекером, помог десяткам стартапов создать свои бизнесы, а с партнерами у нас появилась компания. Тот неудачный опыт отца на протяжении многих лет останавливал меня в первоочередном стремлении монетизации моих проектов, решений, а значит, в создании бизнесов. Моя вторая ошибка была в том, что я сам не верил в свои силы и не замечал, что уже много лет проявлял себя как предприниматель. Много людей на моем пути говорили мне об этом, но я не верил, считал, что это просто проекты или просто работа, сама на себя, но не бизнес. На сегодняшний день я уже официально как 5-й год предприниматель и генеральный директор. Конечно, до сих пор есть место сомнениям, что бизнес – это мое. Однако продолжаю заниматься консалтингом в сфере инноваций. И вместе с командой мы развиваем частную космонавтику, разрабатываем сервисы для анализа космических данных, создаем сверхлегкие ракеты и спутники. Так что, друзья, если вы не верите в себя, присваиваете себе чужой негативный опыт, остановитесь, пока не стало поздно.